сварок открыл дверь своего дома и тут же на миг отшатнулся. Не может быть, но не могли полицейские опередить его. Разве что номер такси срисовали и проследили, куда оно умчалось. Но тогда, по уму, полиция должна была оставить здесь засаду, а засада, по логике, должна сидеть тихо. Тогда как изнутри доносились явственные вопли, женские. Впрочем, слушавшись, Сварок понял, что блюстители порядка здесь абсолютно ни при чем. Неистово и самозабвенно ругались женщины. Долетало, казалось, до противоположной стороны улицы. «Шлюха! Сама шлюха! Старая жирная уродина подстилка! Он меня любит! Да ему на тебя плевать! Что-то разбилось!» Что-то покатилось с кваканьем пустого ведра. Раздался визг и звуки возни. Короче говоря, уж точно не засада. Сварок быстро захлопнул за собой дверь. Вот смех это будет, ежели соседи вызовут полицию. Очень хотелось проскользнуть мимо разъяренных фурий незамеченным, но сие было никак невыполнимо. Женщины затеяли свару аккурат в холле возле лестницы, и к моменту появления на сцене Сварога азартно возили друг друга за волосы. Причем вверх пока брала законная супруга. Видимо, сказывалось превосходство в габаритах. Она же первой заметила муженька. «А, явился кобель!» Она отпустила волосы племянницы, но перекрыла Сваргу путь на лестницу. «Ты кого здесь пригрел, гад?» Вот только сейчас и дело было Сваргу, что ввязываться в семейные войны, да к тому же еще и отвечать не за собственные грехи, а разгребать навороченное его с властолюбивым предшественником. Так что он попытался прибегнуть к незатейливой, но действенной военной хитрости. «Сядем и спокойно поговорим». Он подошел к столику, отодвинул два стула. «Сейчас я все объясню». «Ты у меня сейчас за все ответишь», — взвизгнула жена. «У меня с собой здесь». Не слушая, он похлопал себя по груди. «Такие документы, что вы забудете обо всем. Теперь у всех у нас начнется новая, сказочно богатая жизнь. Всем хватит, всех это примирит. Давайте сядем». «А я вам покажу бумаги, а потом мы разберем наши маленькие неурядицы». Женское любопытство пересилило все остальное. Растрепанные дамочки, испепеляя друг друга ненавидящими взглядами, прошли к столу и покорно уселись на отодвинутые стулья. «Да провались ты со своими бумагами!» — дала пробный залп благоверная, но выстрел пропал в туне, и она уставилась на мужа глазами бешеной коровы. А Сварок рванул по лестнице наверх. Да, все это выглядело по-детски, но когда у тебя на хвосте висит полицейская погоня, и не исключено, что ввиду особой опасности и изворотливости преступника преследователям дано указание особо сонным преступникам не церемониться, тут уж становится не до выбора средств. «Подлец!» — раздался вдогон полный триумфа вопль прозревшей жены. Сварок промчался по коридору, открыл кабинет, заперся изнутри, добрался до сейфа, выдернул папки, сколько смог ухватить, сунул под мышку, выгреб бумаги из второго отделения, запихнул в карман. Некогда разбираться, отсеивая ненужные. Сперва следовало убраться как можно дальше от опасного места. В дверь заколотили. Сквозь деревянную перегородку что-то требовал и чем-то угрожал визгливый голос супруги. «Нет, все же хорошие в здешнем мире заклинания на замки», — мельком подумал Сварок. Правда, все равно предстояло пройти сквозь строй женщин, никак этого не избежишь. Так, все, больше из этого дома забирать нечего. И Сварок распахнул дверь, рявкнул с порога. «Молчать, дура!» Перехватил занесенную для оплеухи пухлую руку, сдавил, поджал верхнюю губу, чтоб показались зубы, и заорал голосом десантного генерала. «Стоять! Пришибу, тварь! Забыла, кто тебя содержит! Еще раз тявкнешь на меня, на панель пойдешь! Ирви!» — булькнула жена, резво снизив децибелы. «Ирви, ты что, милый?» Видимо, никогда добрешь, она не видела такого супруга, и от потрясения теперь лишь беззвучно открывала-закрывала ворот, как вытащенная на берег пучеглазая рыбина. Чтобы прийти в себя и нанести ответный термоядерный удар, ей потребуется некоторое время. Но времени, как оказалось, нет ни у кого. Внизу раздались уже до слез знакомые звуки. Внизу принялись ломать дверь, причем без всяких там предварительных стуков и просьб впустить по-хорошему. Посыпалось стекло. «Полиция!» — донесся чей-то мощный, прекрасно обходящийся без мегафонов голос. «Дом окружен! Что ты еще натворил?» Драгоценная женушка без сил прислонилась к коридорной стене и вдруг стала медленно оползать на пол, как студень. Можно было бы, конечно, присесть возле нее на корточки и подробно расписывать, что и где он натворил, но времени оставалось только на то, чтобы задействовать невидимость, а потом прорываться сквозь окружение. Конечно, бойцы уже в курсе, с кем имеют дело. Наверняка встанут плотным плечо к плечу кольцом, а то, может, и еще какую каверзу приготовят, типа почившего третьего глаза. Но выбора у сварога не было. Он сосредоточился. «Чего ты ждешь?» — дернула его за руку племянница. «Сейчас они будут здесь». И поволокла его к коридору. «Куда?» — сварог остановился и, свободный, развернул служанку лицом к себе. «Сиди здесь, ни во что не вмешивайся, ничему не удивляйся, тебя не тронут. Да скорей ты!» От волнения она даже подпрыгнула, пропуская его слова мимо ушей. «Они уже в доме!» И в самом деле, судя по звукам, полиция успешно взломала дверь и проникла внутрь. «Тьфу ты, пропасть!» Сварог мысленно ударил себя по лбу. «Потайной ход! Вперед, чё стоишь?» Он чуть подтолкнул племяшку, чтобы бежала немного впереди. Девица подскочила к кладовке. Распахнула дверь, принялась лихорадочно отбрасывать метлы и ведра из правого дальнего угла. И вскоре освободила люк. Сварог пришел ей на помощь, откинул крышку. Открылся круглый лаз, в центре которого была закреплена металлическая труба, как в пожарных командах для скоростного спуска. «Иди первый», — скомандовал сварог. Племянница без слов юркнула в лаз, ухватилась за трубу, скользнула вниз и скрылась в темноте. Сварог, прежде чем последовать за ней, пододвинул поближе к люку ведра, швабры и ящики, потом бросил вниз драгоценные папки, а погоня уже грохотала в коридоре. Закрывая за собой крышку, он услышал гневный бас. «Где он?» Однако дожидаться ответа не стал, и так ясно, что скажет вторая половина. Столь же ловко втиснуться в лаз, как у худенькой чертовки, у сварога не получилось. Пришлось попыхтеть, поизвиваться, но вот и его ноги, наконец, коснулись твердой поверхности. Откуда взялся тут этот ход, и как о нем узнала племянница, сварог опять же выяснять не стал. Плевать, драпать надо. Драпали с максимально возможной для низкого, узкого, темного коридора скоростью. Но, к счастью, ход оказался коротким. То есть, к сожалению, хотя вряд ли стоило ожидать, что он выведет на окраину города. Ход вывел их в садовый домик, построенный перед коттеджем соседей. Еще пришлось повозиться, отодвигая всяческие грабли и совки. В щель между досками стены сварог разглядел покинутый дом, фигурки бегающих вокруг него бойцов, крыши двух полицейских мобилей. Вот черт! Дверка садового домика была обращена точнёхонько к семейному гнездышку детектива, так что в здравом уме выходить через нее не рекомендовалось. Можно, конечно, увешаться граблями и взять в руки по три ведра. Авось примут за садовника, но отчего-то казалось, что не примут. Короче, вряд ли детектив Лонг, проложивший аварийный ход аккурат до сего места, не позаботился вынуть гвозди из двух-трех досок. Не то придется отгибать доски самому. Ну-ка, сварог потрогал доски и без труда нашел те, что висели на одном верхнем гвоздике. Раздвинув их, сварог и племянница нырнули прямо в заросли сирени, или не сирени, а помеси сирени с какой-то чертовщиной, и хвойные иголки тут, и батюшки светы, вербные почки. Прячась за деревьями, они отбежали подальше от эпицентра полицейской операции, остановились на идеалистической лужайке, откашлялись, отдышались. «Ты прелесть, если б не предусмотрел все заранее», и племянница с пылающим восторгом глазами чмокнула его в щеку. «Я тобой восхищаюсь!» «Некогда сентиментальничать», — буркнул сварог, поправил норовящий вывалиться из подмышки папки досье и подумал мельком, но с явным оттенком ревности. «Блин, компот, и чем этот Ирвионг баб-то привораживал?» «Давай определяться, подруга». «Я с тобой», — поспешно заявила племянница. «С тобой, со мной, вишь, ты опасно. Ты даже не знаешь, во что я вляпался. Мне все равно», — она топнула ножкой. «Ну и куда ты со мной собираешься? А куда мне без тебя собираться?» Тем более, что, значит, куда? К этому Эрму Вадла, разумеется. Ну, неопределенно протянул Сварог. Имя точно было незнакомым. Ты же все время говорил, что когда под тобой загорится земля, то сможешь довериться только Эрму и мне. Любопытно, а чего так опасался мой соскарек, подумал Сварог, а ведь опасался определенно. Не исключал, что однажды за ним придут. Просто так потайные ходы в собственном доме не устраивают. Впрочем, когда хранишь дома столько досье на всяких разных, в том числе и влиятельных людей, рано или поздно земля обязана загореться под ногами. К Эрму, говоришь, задумчиво проговорил Сварог. Тут было над чем задуматься, ни крыши над головой, ни знакомых, ни спасительной, ни раз выручавшей магии, окромя невидимости. Он один-одинешенек и под колпаком у полиции. А ежели имеется человек, готовый помочь, не следует ли прибегнуть к этой помощи? По крайней мере, обрести временное пристанище и разузнать то, что жизненно необходимо разузнать, как добраться до бывшего города Никушта. А тем более, есть все основания надеяться, что друг частного детектива, примерно того же поля ягода, и знаком с разнообразными сторонами здешней жизни, и способен дать пару дельных советов, как быть. Да, но вот вопрос, где он живет? Вряд ли адрес друга Ирви Вонг держал среди досье, и ежедневник с записями про слежку тоже незачем листать, слюнявя пальцы и с жадностью вчитываясь в текст. Сомнительно, что там отыщется запись. Весь день ходил по пятам за лучшим другом, проследил за ним до самого дома, по улице Блюменштрассе, дом 10, квартира 15. В голове, понятно, держал адресок господин частный детектив. Где ж еще? Странно, если было по-иному. Может, барышня знает? Слушай-ка, племянница, если нас вдруг случайно разлучат, ты сама сможешь найти дорогу к Эрму? Она надула губки. Я, по-твоему, совсем дура? Как это? Своей дорогой супруге можешь 5 раз показать на дом, мимо которого проходишь. Она его не запомнит? Пошли, доведу уж тебя». А самое смешное, что он даже не знал, как зовут лучшую подругу, да и вообще ничего о ней не знал. Но не станешь же спрашивать: «Прости, детка, я тебя люблю, но ты не напомнишь мне свое имя?»